Владимир Аренев. Хижина дядюшки Сэма. Я старался делать все, что мог. Не просил судьбу ни разу. Высвободи. И скажу на самой смертной исповеди, если есть на свете детский бог. Все я, Боже, получил сполна. Где? В которой расписаться ведомости? Об одном прошу. Спаси от ненависти. Мне не причитается она. Александр Галич. Кадыш. Глава первая. Санта-Клаусы. «Бэтмены уже побывали здесь», — заявил Гарри Шалун. «И выковырнули всех, кого смогли. Нечего ловить». Он презрительно сплюнул себе под ноги и поправил ритуальную бороду из ваты. Борода была новая. От прежней она выгодно отличалась и белизной, и пышностью. Старая, честно говоря, давно уже напоминала косу плешивого Бо. Так что многие Санта-Клаусы начали перешептываться и посмеиваться над Шалуном. А Тугодум Лью даже вякнул что-то насчет переизбрания президента. Конечно, Тугодуму кто-то подсказал, сам он до такого не дорулил бы. Но тенденция, как говорит Мильрап, заставляла задуматься. Короче, новая борода, которую они нашли во время последней ходки в Лянш, была как нельзя кстати. Тогда же Санта-Клауса набрали много других полезных вещей. Так что племя оказалось обеспечено и едой, и оружием на несколько месяцев вперед. Но вот рабов не хватало. Поэтому Шалун решил вести Санта-Клаусов в новый набег. Заодно, думал он, покажу им, кто здесь президент. Всем этим Тайсоном и Джексоном будут знать. И вот на тебе. Льдосейф, где уже успели поживиться бэтмены. Не иначе кто-то из соперников наложил на Гарри проклятие великого облома. Надо будет по возвращении в Нью-Йорк сходить к шаманке, чтоб сняла. А пока... Нечего ловить, повторил Гарри, глядя на раскуроченные двери, разбросанные по коридору, словно гигантские карты. И ни одного туза, порази ФБР проклятых бэтменов. Гонила, процедил Чирь безносый. Гляньте, вон проходы нетронутые. Так с пустышками, наверное, потому и нетронутые, вздохнул Тугодум, но чей-то острый локоть припечатал его от души. Хотя, конечно, протянул Лью. Оно по-всякому может быть. «Ну че, поглядим», — как бы неохотно протянул Джексон. «Ну а ежели кто не хочет или лень кому, так пусть тут подождет, верно, ребя?» «Надо было сразу догадаться, чья это затея», — рассердился на себя Шалун. Джексон приблуда давно уже подкладывал бомбы под власть Гарри, но тому пока удавалось обезвреживать их. Жаль, не прогнал приблуду сразу, когда он еще не сколотил себе команду из таких, как Чирь. «А теперь ведь запросто и не выгонишь. Пойдем пошарим», — как бы безразлично пожал плечами Шалун. «Какая-никакая забава!» Он первым свернул в один из проходов, где несколько дверей по-прежнему были заперты. Зеркальные металлические поверхности поблескивали чуть тронутые инеем, хотя кое-где уже начали подтаивать. Влажные струйки стекали вниз, и казалось, будто двери плачут. Гарри пропустил парочку дверей для тех, кто шел следом, наконец остановился напротив одной с табличкой GP45870. Направил на дверные петли огнеплюй и до упора вдавил спусковой крючок. Работенка предстояла жаркая и, скорее всего, пустая. У бэтменов, говорят, есть раб, который умеет читать предсмертные письмена. Вот эти подонки нашли, наверное, где-то список здешних замороженных и узнали, кого имеет смысл выковыривать и кому жить пару часов, или кто немощный настолько, что лучше не тратиться. Они пустышки оставили, а ты теперь раскурочивай их, жги батареи огнеплюев. С оглушительным грохотом дверь GP45870 рухнула наружу. Гарри вошел в узкую камеру и нажал нужные кнопки, чтобы тело, лежавшее здесь в ванне, начало оттаивать. Слышно было, как падают в коридоре другие двери. Кто-то уже ругался, увидев, что нашел либо слишком увечного, либо слишком старого раба. Шалуну вроде попался крепкий. Он разглядывал бородатое морщинистое лицо, пока магия Хники возвращала раба к жизни. «Что у тебя?» — заглянул в проем Тревор Колеснутый. «Неясно еще». «А у меня старье, я даже разморозку не запускал. И у многих такая же беда. А вот Джексону пофартило. Жилистый дядька попался. Видно сразу, что из выносливых. Этот долго протянет». Гарри только сплюнул себе под ноги. «Что тут говорить? Надо было гнать приблуду. Надо было. Гля, твой вроде оживает. Шалун хмыкнул и потянулся за хвостом. Оживает. Ща мы. Отмороженный раб начал, как обычно, с глаз в сливу величиной и дурацкого лепета. Кто вы такие? Где? Где врачи? Меня же нужно срочно оперировать, разве вам не сказали? Ты раб, процедил Гарри. Это главное, что тебе нужно запомнить. А теперь, что ты там про операцию мямлил? Я лег в криованну, потому что в мое время не было технологий. Понимаете, я болен. Врачи сказали, что в будущем наверняка изобретут. Только нужно время. Потом изобретут. И что я говорю? Уже, а не потом. Раз вы меня разморозили. А если не изобретут, долго протянешь? Как не изобретут? Кадык у Бородатого забегал туда-сюда суетливой мышью. Но мне обещали. Мне же жить. Не недели даже, дни. Тухляк. Сочувственно, но в то же время со скрытым удовольствием подытожил Тревор. И тебе, тухляк, попался. Озлобясь, Гарри чиркнул хлыстом по бормотавшему несуразицу отморозку. И еще. И еще. Не расстраивайся так, Шалун. С кем не бывает, почти искренне посетовал Джексон. За спиной у него два раба пристраивали новенького на носилки и пихали в рот живительные пилюли. Давай тебе своего подарю. Мне повезло, всего-то. Араб хороший, пригодится. Я скажу, мои тебе отволокут его. Гарри раздумывал, как же ответить, чтобы покруче и пожестче. А Джексон подлюга уже ушел. Вызови ты его на игрищах, а? Предложил Тревор колеснутый. Там видно будет, буркнул Гарри, поправляя ритуальную бороду. Тебя как зовут, раб? Он без сознания, сказал Донал раб. Такое случается. Сам знаю, что случается, замахнулся на него хлыстом Шалун. Отнеси и передай его Мильрабу, вели, чтобы доставил в мой белдом. А мы еще тут пошарим, а, Тревор? Нет здесь больше ничего. Джексон, оказывается, никуда не уходил, а просто стоял по ту сторону дверного проема в коридоре. Ребят, все разгребли, сплошь пустышки или тухляки. Пора возвращаться. Возвращаемся! Громко, чтобы все слышали, скомандовал Гарри. Хотя, конечно, кое-кто слышал и то, что первым про возвращение заговорил Джексон. А этот, указал он на раба, будет безум рабом, раз он без сознания. И Шалун захохотал над собственной шуткой, пусть и был ему ФБР-свидетель совсем не до смеха. Рабы. Ночь – время рабов. Когда небо отсвечивает тусклым багрянцем, когда кусни-беспредельники шныряют по улицам, сшибаясь друг с другом в яростных схватках за обладание самкой, когда твой хозяин спит, нажравшись просроченных консервов и напившись протухшей колой, тогда твой час – раб. Миль потянулся и через прутья достал откатившуюся к клеткам крышечку. «Поздравляем! Вы выиграли поездку!» Часть надписи расплылась бурым пятном, не прочитать. Миль отложил свою добычу в дальний закуток загона, где под отошедшей капельной плиткой хранил разный хлам. Скорее всего, не понадобится, но вдруг... «Приходит в себя!» — шепнула Джесси. Он подошел к лежавшему на ворохе одеял новичку и заглянул в испуганные глаза. «Добро пожаловать в наше светлое будущее!» «Где я? Я умер, да?» Хриплый смешок. Голос звучит немного невнятно, как обычно и случается у свежедобытых. «Всегда представлял себе ад по-другому». «Ну уж какой есть, приятель», — развел руками Миль. «Только насчет умер ошибаешься. Ты живой, а теперь еще и размороженный. И ты раб, как и все мы». «Какой раб?» «Мгновенный». «Чей?» «Вон, видишь?» Новичок проследил за его рукой. «Но это же дети! Подростки, вырядившиеся в Санта-Клаусов!» «Схватываешь саму суть», — ухмыльнулся Миль. «Они так себя и зовут. Племя Санта-Клаусов. А есть еще Бэтмены, джедаи, рекламы, хакеры, попкорны, Микки Маусы». «Что за бред? Вы шутите, да? Это сон? Я лег в криованну, чтобы увидеть, как будут жить мои внуки. А я здесь от института в качестве эксперимента. Как в тюрьме, ей-богу. А ты за что сидишь? Миль обвел рукой все пространство, уходящие в полумрак ряды клеток, в проходах между ними спящих мальчишек. Только это не бред, это ад. Мы все возроптали на судьбу, которая у нас была, и решили переспать со временем. А нас, считайте, наказали за это. Те, кто неизлечимо заболел, но мог прожить еще год, два, 10 лет, однако решил вместо этого отправиться в будущее, они теперь умирают сразу при пробуждении или немного позже от издевательств, побоев, в клешнях беспредельщиков. И уж тем более получили по заслугам мы, те, кто хотел попасть в будущее из любопытства или жадности. Вот оно, наше будущее. Нравится? Нет. Новичок закашлялся и попытался привстать. С помощью Джесси Миль усадил его и велел: пытайся заново научиться управлять телом. Если не сумеешь, за 2-3 дня тебе крышка. Если сможешь, проживешь чуть дольше. И благодари Бога или в кого-то там веришь, что попал именно к Санта-Клаусу. Эти не самые жестокие. Бэтмены, например, сбрасывают негодных рабов с небоскребов. Но что случилось? Когда я ложился в ванну, в мире... Нет, спокойно-то не было, но и ничего подобного. Никто и помыслить не мог. Что с правительством? А полиция? Забудь о правительстве. О полиции тоже забудь. Джесси тебе сейчас даст бульон, пить будешь медленно, глотками. Катай его во рту, чтобы слюна выделилась пообильнее и в желудке заурчала. Потом глотай. А что случилось, никто не знает. Ясно только, что взрослые после этого чего-то не уцелели. Одни пацаны и девчонки не старше 10-12 лет. Нас-то они уже потом догадались из ванн вытаскивать. А почему вы рабы? Мы рабы, поправил новичка Миль. Так уж нам подвезло. Ребятишки играют по своим правилам. Знаешь, откуда они взялись по их же представлениям? Одних сотворил могучий Бэтмен, других хакер, третьих попкорн. И так далее. Культ тотемов на новый лад, вот что мы имеем. А еще есть великий, грозный бог ФБР и прочие такие же непостижимые небожители. Вот один из них, которого, кстати, Дицин зовут, ничего не напоминает? Он взял да создал для малых всех рабов. Подмогу, так сказать. Устроил целое, понимаешь, хранилище тел. Только размораживай да пользуйся. Вот они размораживают и пользуются. Но вы же взрослые люди! Вы умнее, образованнее, сильнее. А ты сильнее, хмыкнул Миль. Да когда человека вытягивают из ванны, с ним можно делать что угодно. И даже потом. Слишком ли ты подоказываешь этим ребятишкам свою правоту под прицелом огнеплюя? Я уже не говорю о том, что в льдосейфы ложились отнюдь не боксеры со спецназовцами, а совсем наоборот. Хорошо, сразу после ванны не стоит. Ну а как-то сговориться между собой? Бунт устроить, да? Пытались и не раз. Думаешь, нам в радость подчиняться каким-то соплякам? Агрессивным, безжалостным и попросту тупым. Ты не прав, Миль, сказала Джесси. Я прав. Каждый раз они играли с ней в этот диалог, и каждый раз Миль искренне начинал верить в то, о чем говорил. Ты же сама видела, что Гарри учинил с тем человеком. «И что насчет бунта?» — напомнил новичок. Похоже, он немного очухался. То ли сработали те пилюли, которыми обычно пичкают размороженных, то ли просто крепкий парень попался. Хотя, — поправил себя Миль, — этому лет под 40 будет, не тянет на парня. Как-то уж так получилось, что все мы, проснувшиеся в этом аду, староваты для таких приключений. «Насчет бунта?» — переспросил он. «А ты браслетики видел? Ошейник?» Миль показал те, что были у него на руках и на шее, потом коснулся запястья новичка. «Может, ты не чувствуешь еще, но у тебя такие же». «Пластмасса?» «Сверху. А внутри металлический корпус, начиненный электроникой. Пока мы там у себя спали, они здесь изобрели новый вид развлечений. Вместо виртуальных шлемов и перчаток — эти вот штуковины. Мы здесь ограничены в передвижениях, но кое-что удалось выяснить». Раньше, видать, браслеты и ошейники использовали во время киносеансов и тому подобных развлекательных мероприятий. Там был целый комплект таких висюлек, но наши хозяева решили, что хватит и этих. С несложного пульта на носителе транслируются ощущения разной силы и в самом широком диапазоне. От экстаза до невыносимой боли. Принцип кнута и пряника в усовершенствованном варианте. Можешь поверить, ребятки применяют и то, и другое, безо всяких угрызений совести. Что, на каждого свой пульт? В принципе, да, но есть возможность несколько ошейников подключить к одному транслятору. Так что старайся не злить хозяина, а то достанется всем нам. Джесси посмотрела на него сукаризной. Перестань. Дай человеку прийти в себя. А что я, по-твоему, делаю? Этот разговор повторялся всякий раз, когда им приходилось выхаживать очередного размороженного. Они играли свои роли, раз за разом играли роли, которые им до смерти осточертели. А по-другому нельзя. Во-первых, нет времени подавать новичку информацию по капле, как бульон. Во-вторых, от обилия новостей и их беспробудности многие впадают в такую апатию, что становятся словно растения. А это верная смерть. Не сегодня-завтра Шалун захочет проверить, на что годится его новый раб. Вот и приходится таким способом заставлять новичка приходить в себя. «Переверни-ка его», — велел Миль Джесси. «Мы тебе, любезный, массажик сейчас сделаем, чтобы мышцы почувствовала и кровь хоть немного разогрелась. В этих ваннах, конечно, во время разморозки в человека автоматически впрыскивается прорва разных веществ, иначе при оживлении ты не то что говорить, веками бы двинуть не мог». А все равно, когда первая волна откатывает, люди в кисель превращаются. И мы им еще тут добавляем последними новостями. Учти, здесь не лазарет, времени на восстановление дают всего ничего. Не оправдаешь надежд в расход, мальчики у нас суровые. Это девицы из Ниярка, говорят, помилосерднее, но они к себе только женщин берут, и то не всех. Так что это Джесси есть на что надеяться, а нам с тобой, уважаемый, фортуна таких карт не сдаст. Да и дань ярко далековато. Они же не из одной только жестокости, покачала головой Джесси. Не из одной, согласился Миль. Можно даже сказать, из самой, что ни на есть, жизненной необходимости. Как справедливо заметила моя коллега, они же дети. Таскать огнеплю им еще удается, а вот остальные вещи нет. Для того в основном мы и нужны. Тут ведь, любезный, жизнь далеко не сахар. Это я уже понял. «Ни хрена ты не понял», — почти ласково сообщил ему Миль. «Думаешь, попал в дурацкую версию какой-нибудь сайенс-фикшн книжонки про постъядерное будущее, где только ты и разница, что ребятня захватила власть?» «Не надейся. Все во много раз круче. Пацаны ведут себя так, потому что хотят выжить. Только не подумай, что я их оправдываю, но когда через город проходит миграция саблезубых крыс или когда с небес падает инфляция...» «Что падает?» «Инфляция! Типа манны небесной, только если манну жрать можно было, то эта погонь сама жрет любую органику, которая ей попадается. Вообще все до чего дотронется. Хорошо, хоть ползать она не умеет. А как сожрет, так вздуваться начинает. Надуется, лопнет, споры разбрызгает вокруг. Те подсохнут, подожрут остатки матушки и давай в небо подыматься. Ветер поймают, полетят в другие места харч добывать». «Как же вы спасаетесь?» «По-разному. Огнем и мечом, как говорится. Племена кочуют, устраивают разборки между собой, сражаются с тварями, добывают пропитание и рабов. А рабы стараются выжить. Те, само собой, кому удается стать рабом. Джесси, массируй-ка ему ягодицы, не стесняйся, ему сейчас не до того. Давай-давай, скоро ночью пшик настанет, а Гарри вчера очень зол был. Лучше бы нам подготовиться и ждать разного». «Кажется, заснул», — шепнула Джесси. «Ну и ладушки. Здоровый крепкий сон — как раз то, что ему сейчас нужно. Не столько даже телу, как мозгам, чтобы крыша на бекрень не съехала от переизбытка впечатлений. Думаешь, выживет?» «Увидим», — отозвалась Джесси, пожимая плечами. Ей было не привыкать к смертям вроде бы уже оживших и восстановивших силы рабов, ФБР-свидетель. К тому же с некоторых пор она не сомневалась. Им... умершим там лучше, чем здесь, где бы это там ни было. Глава вторая. Санта-Клауса. «Пора сваливать», — сказал Чип без носа. «Вчера Джордж Плеш видел следы зубов на телеграфном столбе. А сегодня с утра ушел в тот район за консервами и до сих пор не вернулся. Бородой чую». «Где же она, твоя борода?» — прервал его Гарри. После похода к льдосейфам прошло 2 дня, и каждый из них был гаже предыдущего. В племени что-то намечалось, что-то очень и очень паскудное. Подлянка в том, что Гарри не мог точно засечь, в чем дело. Ну, вроде шепотки какие-то за спиной, которые смолкают, когда он входит в комнату. Взгляды что-то чересчур уж наглые. Приказы исполняются с эдакой вызывающей ленцой. Тут еще и Плеш безмозглый, его башка запропал. А ведь он из тех, кто всегда поддерживал Шалуна. Теперь вот Чирь вдобавок воздух портит. «Все твои предчувствия с твою же бороду», — подытожил Гарри, и ребята захохотали. Обошлось вроде. Переиграл расклад в свою пользу. Это сегодня. Завтра что? И насчет Плеши, если задуматься, Чирь прав. Джордж говорил вчера про те следы зубов. Очень уверял, похоже на отметины самцов-саблезубок, которые они оставляют, когда территорию метят. «Коли так, делать надо ноги из этих краев, и как можно резвее, потому что эти самцы-разведчики, они меты ставят для тех, кто за ними придет, для всей стаи». «Но уж больно шикарное место попалось в этот раз Санта-Клаусом. Когда еще такое надыбаешь?» «Миль-раб его интернатом называет. Говорит, раньше здесь учились. А в клетках, мол, зверей держали для потехи». «Что потеха, точно. Долго бы он саблезубку в такой клетке продержал, а? Хотя складно врет, слушать его кайфово, если припадок нудягу не схватит. Когда начинает совсем завираться и беситься, тогда сразу на пультике кнопку жми, да приказывай другим рабам, чтобы обратно в клетку тащили. Миль-раб не саблезубка. Ему такие прутья не по зубам, проверено». «Сегодня они какие-то притихшие рабы. Может, тоже чуют опасности? Переглядываются, пальцами в воздухе стригут. Думают, Гарри не видит, а Гарри все видит. Один вон, который Джексону принадлежит, вообще в угол клетки забился, глазами вращает испуганно. И Санта-Клаусом их настроение вроде передалось. Даже когда Гарри Чиря обломал, смеялись они как-то невесело, словно сами себя обдурить этим смехом пытались. А закончилось, Трипалово разбрелись кто куда, из окна выглядывают во двор, огнеплю и чистят. Трое в картишки перекинуться наладились, да что-то вяло, без азарту. Режутся, как рабы, что повинность отбывает. Эх, ма, скучно сегодня. Надо поразвлечься и Санта-Клаусов развеселить. Заодно бы неплохо нового раба, приблудой подаренного, проверить на пригодность. 2 дня вылеживался, хватит. Если окажется, что хилый попался, то Гарри только порадуется. Скажет при всех Джексону: «Ну, хороший у тебя подарочек был, только жаль из тухляков». «Ну-ка», — сказал он, — «безум, раб, на выход!» И клетку открыл, одной рукой на всякий случай огнеплюй придерживая. Старые трабы умные, а навьё иногда норовит хозяину в глотку вцепиться или там пультик от ошейников отобрать. Конечно, когда вокруг столько Санта-Клаусов, ничего бы у безумраба и не вышло, но Шалуну только не хватает еще, чтобы его какой-нибудь тащага Джексоном подаренный с ног сбил. Хотя стоило Гарри заглянуть в глаза безумрабу, и стало ясно, что новенький кидаться не станет. В курсе уже про пультик и про то, чего в таких случаях бывает. А все ж с огнеплюем спокойней как-то. «Выходи, выходи! Эй, ребя, в гонке разомнемся!» Они вяло зашевелились, заглядывались. «Да можно», — протянул кто-то, вздыхая. «На 3-й скорости», — небрежно проронил Гарри. «Доставайте колеса, ребя». «Миль-раб», — повернулся он к клетке. «Объясни навью, в чем прикол». Те зашептались, а Санта-Клаусы уже потянулись на площадку. Здесь же, во дворе рабятника, как раз была подходящая, ровная, в меру большая. Гарри проверил свою гоночную машинку. Включил, прислушался к жужжанию моторчика. Нет, кажется, батарейки еще не сдохли. Это хорошо. По нынешним временам новые фиг достанешь, а без колес какая развлекуха. У дюраселей же выменивать себе дороже встанет. «Ну, объяснил?» Миль-раб кивнул. Безум-раб несмело оглянулся на него. Потом вышел на середину площадки, сутулый, подслеповато моргающий. Гарри с легкой досадой подумал, что особо-то позабавляться и не выйдет. Этот дохляк недолго продержится. Если один дол добудет, и то хорошо. Машинки уже выстроились с двух сторон площадки. Нетерпеливый тугодум Лью заранее включил мотор и просаживает батарейки. Остальные ждут сигнала. Гарри поправил бороду и махнул рукой. «Давай!» Сам он тоже поставил свою гоночку вместе со всеми и дол подцепил на шестке вроде флажка. Теперь задача безумраба — надергать как можно больше зеленых. А машинки-то на месте стоять не будут. А Санта-Клауса, ну, не только уворачиваться, но и атаковать, иначе трусом прослывешь надо. Каждый ведь норовит опрокинуть машинку своего противника. Он, приблуда, гляди, так и целится в гоночку шалуна. Некоторое время над площадкой раздавалось грозное надсадное гудение моторов. Безумраб, как Гарри и ожидал, оказался тем еще растяпой. Он вообще не пытался сорвать дол из шестков, а все больше уворачивался от машинок. Одно слово — безум. Гарри, в свою очередь, был целиком увлечен ведением машинки. Самой гуще тучи, но так, чтобы не получить удар в бок от Джексона или его дружков. Забава выходила та еще. Санта-Клаусы вмиг позабыли о своих дурных предчувствиях и кислом настроении. А когда безумраб неожиданно ловким движением сорвал дол с машинки шалуна... В общем, неудивительно, что скоро даже дозорные сбежались поглазеть на гонки. Если б не Мильраб. Слушайте модель для сборки на радио «Энергия». Владимир Аренев. Хижина дядюшки Сэма. Продолжение. Гарри услышал крик «Саблезубки», но принял за чье-то ругательство. Какие, блин, саблезубки, если ребята стоят на страже? А вот такие. Голодные, яростные, прыгающие отовсюду. «Спасайся, кто может!» «Огнеплюй и хватай!» Ага, только где они? А эти твари уже туточки, да крупные какие, некоторые шалуну по пояс. Чешуя на них переливается, махонькие глазки злобно блестят, по клыкам уже стекает чья-то кровь. Так всегда бывает, это их обычный маневр. Прыгать, кусать, отскакивать и снова кусать. И так до тех пор, пока жертва не обессилеет от боли и потери крови. Топча машинки, Гарри побежал к своему огнеплюю, который оставил прислоненным у стены. Знал, что почти наверняка не успеет, а все-таки побежал. А что еще прикажете делать? Не ждать же, пока эти твари сожрут тебя. Он уже был в двух шагах от огнеплюя, когда одна саблезубка прыгнула навстречу. Шалун машинально швырнул в нее первое, что попалось под руку, и только потом сообразил, что это был пультик управления ошейниками. Чтоб тебя террористы подорвали, вот же облажался! Тем более саблезубка на пультике внимания не обратила, только головой мотнула, уворачиваясь. Пластиковый корпус заскользил по полу и ткнулся прямо в ноги Брюс Рабу. Все, кранты! Этот крепкий орешек, его не запугать. Если еще догадается, как снять ошейники. «Освобождай!» — завопил позади безум Раб. «Давай освобождай нас, чего ждешь?» «Ну погоди, тухляк, дай только уцелеть, я тебе покажу, освобождай!» Саблезубка наконец прыгнула. Но еще в воздухе в нее врезался Брюс Раб. Повалил, вцепился в чешуйчатое горло голыми руками. Они катались по полу. Она истошно визжа, он молча. Только выступали под грубой кожей напрягшиеся мышцы. Гарри спешно подобрал пультик и подхватил огнеплюй. Огляделся. Кое-кто из Санта-Клауса тоже успел к оружию и теперь вовсю поливал пламенем мерзких тварей. Жаль, некоторым не так повезло, но о них шалун подумай потом. А сейчас... «Устроим им пустынную бурю!» – завопил он, направляя струю огня в брюс раба и саблезубку. «Давай, ребя!» Потеха вышла, что надо. Лучше, чем с гонками. Святой Дисней был бы доволен. Рабы. «Не шевелись, полежи спокойно!» Детский голос хнычет. «Болит!» «Потерпи, скоро пройдет, а станешь вертеться, еще хуже будет!» «Больно!» «Тише, тише! Давай-ка я расскажу тебе сказку!» «А что такое сказка?» Рабы лежат чуть поодаль. В бывшем зале ожидания места хватает для всех. Непонятно, как он уцелел, и непонятно, почему другие племена не устроили здесь свое убежище. С Белдомом президента, с загонами для рабов и прочим. Может, потому что слишком уж велик зал. Слова здесь разносятся далеко, звучат гулко, как в старом доме, из которого все съехали. «Они не знают, что такое сказка», — прошептал Безум. «Господи, лежи, не дергайся». Миль мягко опустил руку ему на плечо и кивнул Джесси, мол, продолжай. Неясно, видела ли она его кивок в полумраке, но это и не важно. Джесси знает, что делает. «Сказка — это такая история, которой взаправду не было, но которая... глупо. Если не было, зачем тогда врать?» — спросил Норм. Голос его казался тусклым, мертвым. Миль очень надеялся, что мальчика удастся выходить, хотя после укусов саблезубок выживает один из десяти. Хорошо, хоть дети позволили рабам ухаживать за Нормом, а Джесси на позапрошлом переходе наткнулась на аптеку, в которой обнаружила нужные лекарства. Джесси, она легла в Криаванну позже, чем прочие, и к тому же была когда-то врачом-педиатром, только сама вот детей иметь не могла, потому и отправилась в заморозку. Надеялась дождаться отмены закона о клонировании. Дождалась. «Зачем? Так интереснее. Ну, слушай. Давным-давно в одной далекой стране жил-был маленький мальчик. Родителей у него не было, только старая бабушка. Эй! Что такое родители? И что такое бабушка?» «Как они могут не помнить этого?» — изумленно прошептал Безум. Сейчас он позабыл и про собственную боль, и про то, что вытворял с ним утром Гарри Шалун. «Как они могут не помнить?» «Могут», — скупо проронил Ми. Безум замолчал. Думал. Или заново переживал сегодняшнее утро. Со дня нападения саблезубок прошла неделя, в течение которой Санта-Клаусы находились в непрестанном движении. Саблезубки, конечно же, следовали за племенем по пятам, лишь выжидали подходящего момента. Это у них обычная тактика. Жертвы после атаки, как правило, недолго протягивают, обессиливают, и тогда-то твари берут свое. Санта-Клаусы за неделю лишились двоих погибших от ран. Вполне возможно, что Норме станет третьим, а Безум — четвертым. Гарри, разумеется, не забыл его выкрика «Освобождай!». Просто не торопился с местью, да и некогда было. Всю неделю племя уносило ноги от саблезубок. Рабы волокли клать и раненых, Санта-Клауса огнеплю и готовые в любой момент отразить очередное нападение. Правда, твари так и не атаковали. Убедившись, что с пламенем легко не разделаться, они ушли. Вовремя. Еще сутки, и Санта-Клаусов можно было бы перерезать, как слепых котят. Все выдохлись настолько, что даже не оказали бы сопротивления. И тогда-то Шалун припомнил Безуму все. Кое-кто, Миль в числе прочих, удивлялся потом, что Безум выжил и не сошел с ума. Гарри умеет вытворять с помощью пультика многое, очень многое. И сегодня он был в ударе. Одни его разгалики чего стоили. Впрочем, Шалун не убил Безума сознательно. Сейчас, когда племя в таком тяжелом положении, это невыгодно. Да и жизнь иногда мучительнее, чем смерть, что Гарри уже усвоил. Безум тоже усвоил наверняка. Глядя на его блестящие во тьме глаза, Миль попытался понять, что же удерживает новичка от смерти или от сумасшествия. Неужели одна только ненависть? И о чем он размышляет, глядя в потолок? Вспоминает то, что увидел за эту неделю. Новый дивный мир. Пожалуй, ничего нового. Стереофильмы, посвященные возможным катастрофам будущего, не раз демонстрировали подобное. Да и не так уж все разорено, как могло быть. Более того, в 20 случаях из 100 разорения причинены стихией, в остальных – детьми во время игр или сражений за территорию, за продуктовый склад, за криованны. Миль не стал рассказывать об этом безуму. Новичка и так сильно впечатлило то, что он узнал о новых временах. «Значит, они забывают». «Что?» «Говорю, они со временем забывают о детстве», – прошептал безум из темноты. «Про родителей». Про сказки. Ведь не все они из сиротских приютов, так? Так, нехотя признал Миль. Хотя, рано или поздно новичок все равно догадался бы. Сколько им лет, Миль? Не знаю. Перестань. Может, ты не знаешь возраста каждого, но ты понял, о чем я спрашиваю, верно? Да, сказал он после долгой паузы. Ты прав. Они живут намного дольше, чем должны были бы. И они не взрослеют. Ни здесь, Миль постучал себя по лбу, ни физиологически. Ни один не достиг половой зрелости. Они дети. Вечные дети. Адама и Евы до грехопадения, если хочешь. Они не вкушали от дерева добра и зла. А вот от дерева вечной жизни, похоже, вкусили. Да, и это меня пугает. У них не было своего змея, который бы проклял их временем и старением. Иногда я думаю, все началось именно с нас. С тех, кто лег в криованны. Именно тогда что-то сдвинулось в мире. Казалось, Миль говорит не для безума, а для самого себя. Что-то очень важное надломилось, выгнило из середины. Наша страна не успела стать для этих детишек змеем. И в результате, как видишь, мы оказались в рабских ошейниках, в полуразвалившейся хижине дядюшки Сэма. Они не дети, Миль. Что, прости? Они не дети. Посмотри правде в глаза, вы все посмотрите. Это совершенно другие существа. У них не осталось ничего от детей. Даже от людей почти ничего не осталось. Ты ошибаешься. Просто ты привык к другим детям, а я вырос в бедной семье и помню своих приятелей по улице. Не слишком-то они отличались от нынешних. Разве только жили не так долго. Хочешь стать для этих змеем-искусителем? Или искупителем мессии? На крест, но все чужие грехи унести с собой? Безум усмехнулся, прорезав темноту кривой улыбкой. Боюсь, ни черта у тебя не получится. Посмотрим. «А чего бы хотел ты?» «Справедливости», – прошептал безум уголком окровавленного рта. Едва подсохшая рана вновь открылась, но он не замечал этого. Рассеянно вытер рукой черную струйку и повторил. «Справедливости. И начать все сначала. Но без этих чудовищ». Безум закрыл глаза. Он представлял себе, как восстановит правильный порядок, как вернет все на свои места. О, да. Этот их святой Дисней будет доволен вполне. Глава третья. Санта-Клаус. Нью-Йорк с последнего раза ничуть не изменился. Разве что исчезли некоторые небоскребы. Наверное, Бен Ладды постарались. Эти твари, насколько знал Гарри, сам он-то ни одного не видел. Обычно приходили откуда-то из-под земли и за неделю-другую превращали в пыль даже бетон. Особенно же охочи были до стекла. Их амерзонки так и ловят на стекло. Санта-Клаусы, пока шли по Нью-Йорку, уже несколько раз видели эти ловушки, но все оказались пусты. И еще, конечно, в городе было чересчур много других племен. Шалуну доводилось наведываться сюда не только во время Олимпийских игрищ. В такие дни Ньяр казался мирным, уютным местечком. Нынче же он напоминал логовище растревоженных вампатов. Оно, конечно, распоследний дурень знает, что в Ньярке, тем паче во время игрищ, применять оружие запрещено, да и вообще в открытую наезжать на другие племена нельзя. Но тот же таки распоследний дурень в курсе, что кроме прямых наездов существует много способов испортить жизнь своим будущим конкурентам. Конечно, амерзонки строго следят за порядком и соблюдением Генституции. Весь Ньярк — ихняя территория. И хоть амерзонок меньше, чем всех племен вместе взятых, в этом-то и загвоздка. Племена никогда не будут вместе. И поэтому амерзонки управляются с Ньярком и диктуют свои условия. По правде сказать, Шалуна, как и многих других президентов, такой расклад вполне устраивал. Ньярк — слишком уж большая территория. Конечно, богатая, но и опасная. Его удерживать — то еще свербило для головы. Опять же, кому доверить судейство игрищ? Своим таким же? Вдруг смухлюют. А амерзонкам смысла мухлевать нет. Они в игрищах не участвуют, за приз не борются. Им главное, чтобы порядок был. К каждому племени представляют по 3-4 мобилизированные девчонки, причем Гарри так и не удалось разузнать, как именно они между собой мобилятся, тем более на этакие-то расстояния. Мильраб бормотал про телепатию какую-то, но толком ничего не разъяснил. А амерзонки, ясное дело, помалкивают. Они и теперь идут молча. Две рядом с Гарри, две позади Санта-Клаусов. Патрулируют, наблюдают. Если вдруг что, сразу доложат своей предводительнице. И меры примут, мало не покажется. Ну и пусть, думает Шалун. Нарушать Генституцию он не собирается, и Санта-Клаусом велел, чтобы вели себя как полагается. Потом, если выпадет случай, пару-тройку веселостей кое-кому из конкурентов они устроят. Но сперва... Сперва навестить шаманку. Снять заклятие великого облома, спросить о будущем, посоветоваться. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Улица выводит их на лысый взгорок, свободный от домов. Отсюда виден залив, весь в белых пятнах от чаек. Из воды по-прежнему выглядывает свинец рогатой богини и ее рука с порцией мороженого. Если верить легендам, только президент всея Земли сможет заполучить это мороженое. Гарри, конечно, такие байки не ведется. Мороженое-то не настоящее, а из бетона или камня. А если бы даже превратилось в настоящее, сколько ж дней надо будет его есть? Бред. Сказочки. До дворца шаманки отсюда рукой подать. Позади недовольно ворчит приблуда. На всем пути к Ньярку он вел себя тише воды, ниже травы. То ли выжидал подходящего случая, то ли в самом деле подзавял. Дорога на игрище была долгой и потруднее, чем в прошлые разы. С одной стороны, хватало стычек с опасными тварями, с другой случилось несколько горячих встреч с чужими племенами. От бэтменов вообще едва сбежали, хорошо хоть оказались в пределах территории амерзонок, где вечный мир и конфликты запрещены, тем и спаслись. Теперь, когда стало поспокойней, Шалун снова принялся подкладывать под Гарри бомбы. Поселили их по решению амерзонок в Хтоне. Шалун бухтит, мол, несправедливо. Других, мол, на лучших этажах или поближе к месту игрищ, а тут... Пошли к шаманке, опять недоволен. На кой, мол, таскаться к этой рабыне? Разве она чего толкового скажет? Само собой, шепчет он это украдкой, чтобы не услышали амерзонки, но свои-то, конечно, разбирают его треп. И поневоле задумываются. Может, приблуда в чем-то прав? Ну, насчет Хтона, конечно, никогда не угадаешь. В нем амерзонки селят почти все главные племена, это уж которых поплоше в других местах. А этажи... Ну что этажи? Кого-то выше, кого-то ниже. Совсем еще ни о чем это не говорит. Шаманка... Здесь другое. Кто видел, понимает. Кто не видел, увидит. Потому как пришли уже. Дворец шаманки был громадным и чудным. С каменными зверюгами вдоль лестницы, массивными дверьми и гулкими коридорами. Стены блестели небитым стеклом, что заставляло Гарри всякий раз вертеть по сторонам головой и сожалеть об огнеплюях, оставленных у входа по требованию амерзонок. В конце концов, ему не очень-то хотелось столкнуться нос к носу с бандой голодных бенладов, и даже мысль о том, что дворец простоял целехоньким не один сезон, слабо утешала. По правде-то сказать, не утешала вовсе. вот, о стеклах вдоль стен. За блестящие отражающие фигуры Санта-Клауса в поверхностью хранилось множество разно всяких штуковин. Некоторые казались никчемушными и бессмысленными, некоторые напоминали огнеплюи или другие вполне толковые вещицы, а некоторые... Ох, воля пшелуна, прошелся бы он по ним пламенной струей. Было в них что-то такое, что заставляло Гарри содрогаться, пробирало до костей, вызывало в памяти какие-то образы, слова, лица. За несколько своих походов к шаманке Гарри уже накрепко запомнил, где именно лежат те вещи, и теперь, проходя мимо них, ускорял шаг и старался смотреть прямо перед собой. Помогало, по правде сказать, не очень. Память как желудок, когда съешь чего-нибудь несвежего, сама начинала урчать и бурлить, голова наливалась тяжестью. Если бы не необходимость посоветоваться с шаманкой... Нет, подумал вдруг Гарри. Эти штуковины, они зовут меня, притягивают. Он бросил взгляд направо, где по ту сторону стекла обычно сидел неуклюжий плюшевый медвежонок. Чем-то он был похож на саблезубок, но не из-за этого сердце Гарри колотилось, как бешеное, всякий раз, когда он смотрел на медвежонка. Сегодня за стеклом было пусто. Шалун вздрогнул, моргнул, но не остановился ни на миг. Не мог он себе такого позволить. Медвежонок, медвежонок, ну был, ну пропал. Не до того сейчас. Шаманка ждала их в огромном зале, где гулкое эхо на множество голосов повторяло любой самый тихий звук. Зал был круглый, огражденный невысокими барьерчиками, за которыми царили отделенные друг от друга стенами дикий лес, морской берег и какой-то невзаправдошний кусок города. И лес, и берег, и город были не настоящие, Гарри понял это еще со второго или третьего посещения шаманки. Но казались они живыми, и даже твари или люди, их населявшие, выглядели очень натуральненько. Некоторые еще и страшно. Шаманка сидела на высоком троне посреди зала, спиной к городу и лицом к берегу и лесу. Время от времени каждый из трех пейзажей освещался чуть более ярко, сходило солнце, и тогда оттуда раздавались звуки волн или крики диких тварей, или шум металла и вопли от чаек. Потом все смолкало и гасло, и уже другой фрагмент зальной стены оживал, и так постоянно. Сейчас бушевало море, и тени метались по залу, как встревоженные выдрили. Шаманка, окруженная почетной гвардией амерзонок, восседала над этим беспорядком и ни капельки не обращала на него внимания. Наверное, уже привыкла. Она даже ухитрилась расслышать сквозь громыхание прибоя шаги Санта-Клаусов. Повернув к вошедшим свою темнокожую, совершенно лысую голову, шаманка проронила: «Ты привел все племя, Гарри?» «Да», — подтвердил он, торопливо поправляя ритуальную бороду. Другие ничего не заметили за черными стеклами ее очков, а сам Шалун давно знал, что шаманка слепая, но уже не удивлялся ее способностям. Несколько ударов сердца он смотрел в эти темные стекла и видел там свое искривленное отражение. Потом не выдержал и отвел глаза. «Я пришел за советом», — громко и по возможности с достоинством произнес Шалун. Хотя шаманка, судя по размерам и голосу, была рабыней, тихо добавил: «Госпожа». Рабы. «Кто она такая?» — шепотом спросил Безум. Рабы стояли позади Санта-Клаусов возле диорамы, изображавшей тропический лес. Некоторые из них внимательно прислушивались к тихому разговору Шалуна и шаманки, но большинство переговаривались между собой или изумленно глазели по сторонам. Многие оказались здесь впервые и не могли поверить, что посреди всеобщего хаоса и безумия этот музей уцелел и даже подключен к какой-то тоже уцелевшей электростанции. «Объясни ему, Миль», — попросила Джесси. «В ваши времена еще не существовало острова женщин?» — спросил он у Безума. «Прости, о чем ты?» «То есть не существовало. А ведь он оказался вполне логичным следствием всеобщей феминизации. Едва ли не впервые за сотни веков женщины снова создали общество, которое было ориентировано в первую очередь на их интересы, устроено так, как хотелось им. Матриархат? Не совсем в том смысле, который мы привыкли вкладывать в это слово. Хотя формально, да, именно он. В ваше время, насколько я понимаю, организации феминисток существовали как всего лишь одни из общественных групп. Они еще не пытались захватить власть в некоторых странах, не закупали оружие, чтобы диктовать свои условия сильным мира сего. Потом одна из таких богатеньких королев купила себе небольшой островок в Тихом океане и устроила там свое государство. Более того, заставила другие страны официально признать его. Это и есть шаманка? Ну что ты, дружище? Нет, конечно, не она. Та давным-давно умерла, а вот ее остров женщин оказался поживучий. К ним относились по-разному. Кто-то считал очередной блажью богатеньких сумасбродок, кто-то вызовом замшелой морали, кто-то единственным спасением западной цивилизации. Но вот когда сторонницы острова захватили власть в одном из наших южных штатов, о да, многие тотчас пересмотрели свое к ним отношение. И мало кто в те годы понимал, что мир изменился слишком кардинально. И к прошлому возврата нет. Ты говоришь о страшных вещах. Большинство мужчин, живших в те времена, заявили бы, что я почти ничего толком не рассказал. Да что там, многие запаниковали, когда убедились в серьезности намерений островитянок. Но так или иначе, общее решение, которое бы хоть немного устраивало обе стороны, нашли. Его даже начали притворять в жизнь, когда я отправился в свою криованну. Поэтому-то я не слишком боялся, что проснусь в мире амазонок. Но все-таки кто она? Она одна из потомков и последовательниц островитянок. Мы не очень-то много о ней знаем. Ее, как и всех нас, разморозили, но ей повезло, ее разморозило племя девочек, которых она быстро взяла в оборот. Скажу тебе вот что, если ты еще сам не догадался. Здесь, в Ньярке, мир устроен совсем по-другому. Те племена, которые кочуют по территории бывших штатов, по сути, пляшут под дудку этой вот дамы в черных очках. И она не помогла вам освободиться? Тише, дружище. Не нужно так кричать. Конечно, не помогла. Ты невнимательно слушал меня теперь и прежде. Дети не выживут без нас. Ньярк всех не прокормит. Нам все равно пришлось бы вести кочевой образ жизни, лавируя между волнами миграции саблезубок и сезонами инфляционных атак. И в этих кочевьях мы делали бы то, что делаем сейчас. Переносили бы тяжести и выполняли самую грубую работу, и именно дети прикрывали бы нас с оружием в руках. Разница в том, что на нас не было бы ошейников, а у них возможности приказывать нам. Безум сплюнул и презрительно посмотрел на своего собеседника. «О да! Небольшая и несущественная разница, так по-твоему?» Милет толкнул его подальше от шаманки, прижал к ограде диорамы и, ухватив за воротник, как следует встряхнул. «Да ты полный болван, дружище!» Слова прозвучали тихо и почти по-приятельски. Казалось, Миль растолковывает, в чем соль анекдота, который Безум не понял с первого раза. «Вспомни, во что обошлась нам дорога до Ньярка! Вспомни, сколько раз мы вскрывали льдосейфы и заменяли погибших во время пути взрослых рабов на других таких же! Вспомнил? А теперь давай к этому вот что. Ни один из нас, переспавших со временем, не может иметь детей. Читай по губам. Ни один! Догадываешься, к чему я клоню? Нет? Ну так посчитай на пальцах. Вот мы взрослые, берем власть в свои руки. Детишки привыкают к этому, привыкают, что мы о них заботимся, что мы все знаем, за все в ответе, что нужно слушаться взрослых, а? А взрослые, которых нужно слушаться, которым надлежит принимать решения, будут умирать. От болячек, с которыми вылезли из своих криован, от инфляции и кусней беспредельников. Представил? Сегодняшний состав взрослых оказался удачным. Есть среди них инициативные, волевые, умеющие пораскинуть мозгами. А завтра это закончилось. Человечек за человечком. А на смену им разморозили новых. Высоколобых очкариков, которые из лаборатории не вылазили. Инвалидов всяческих, которые не выдержат и одного перехода. Наконец, просто тупых придурков, не способных ни на что. И тогда чем все закончится? Ты подумай, подумай, я тебя не тороплю. У нас с тобой времени, конечно, не так много, как у детишек, но есть еще чуток. Миль вздохнул и похлопал Безумно по плечу. «Ладно, извини. По лицу вижу, что ты начал таки соображать. Молодец. Вот и покумекай как-нибудь перед сном о том, много ли у нас вариантов в такой ситуации. Но у этих... Безум кивнул на Санта-Клауса. У них же тоже с детьми, как я понимаю, пока не очень. Тогда ради чего все ваши громкие слова, отвага и самопожертвования? Миль снова вздохнул и покачал головой. Он собирался было что-то ответить, но потом передумал и только махнул рукой, мол, ни к чему это. Да Безум и не расслышал бы уже. Море выключилось, зажегся лес, и тотчас на сотни голосов завопили безумные мартышки, застрекотали цикады, проревел невидимый хищник.